Он опять принимается твердить знакомые заклинания. Обилие иждивенцев отрицательно сказывается на благосостоянии населения. Политика позитивных действий является дискриминацией наоборот. Надо понастроить больше тюрем, а ключи от них выкинуть. Политика позитивных действий. План или программа, направленная на устранение последствий расовой дискриминации или дискриминации по половому признаку при приеме на работу или учебу, а также предотвращение случаев такой дискриминации в будущем. Выступление в 1978 году Верховного суда США против использования строгих расовых квот в программе позитивных действий положило начало ее критике на самых различных уровнях. Оппоненты считают, что программы редко помогают действительно дискриминируемым и путем установления квот вызывают дискриминацию других групп. Дискриминацию наоборот. Примечание переводчика. В конце концов, ваша кузина Лидия, приехавшая домой на каникулы из Антиохского колледжа, теряет терпение и называет Шурина расистом и цербером. Антиохский колледж. Частный колледж высшей ступени находится в городе Йеллоу-Спрингс, штат Огайо. Примечание переводчика. Внезапно картофельное пюре с укропом, фирменное блюдо бабушки, летит через стол, подобно американской крылатой ракете, обрушивающейся солнечным утром на жилые кварталы Багдада. И милая, теплая встреча родных и друзей превращается в кулинарный вариант программы «Под перекрестным огнем». Давайте скажем честно. Почти в каждой семье есть, по крайней мере, один свой правый реакционер. И с этим ничего нельзя поделать. Статистика гарантирует, что на каждых двух либералов найдется человек, тоскующий по дням Строма Термонда и узаконенных изнасилований, которыми оканчивались свидания. Термонд Джеймс Стром, политический деятель, старейшина американских консерваторов, в 1948 году выдвигался на пост президента, выступал за сохранение расовой сегрегации против законодательства о гражданских правах. Примечание переводчика. В недалеком прошлом считалось, что если женщина согласилась прийти на свидание, она готова вступить с мужчиной в сексуальные отношения. Поэтому было практически невозможно обвинить мужчину в изнасиловании женщины, с которой он, скажем, просто пообедал. Примечание переводчика. Кажется, за последний год я перевидал почти всех реакционеров. Многие пишут мне длинные письма, наполненные страстью, которую редко встретишь по нашу сторону политического забора. Кто-то останавливает меня прямо на улице и пытается завязать разгоряченный спор. Иногда я предлагал этим людям сесть за столик и выпить по чашечке кофе, хотя я кофе на дух не перевариваю, а они, судя по всему, напились его в огромном количестве. Я не вступаю с ними в спор, а вместо этого выслушиваю поочередно словословие и ругательства в адрес Буша и либералов, арабов и матерей-одиночек, не желающих работать, они извергают блевотину. Их скорбные причитания весьма долгие, и все они звучат поразительно одинаково, словно эти люди свои ежедневные темы для обсуждения черпают прямо из фильма «Конан Варвар». Они мечтают минимум о том, чтобы избавить раз и навсегда нашу планету от мягкотелых космополитов-гомосексуалистов. Но если слушать этих людей достаточно долго и внимательно, в их речах становятся слышны слабые, отдаленные крики о помощи. Несомненно, они страдают страшным психическим расстройством, которое медленно сводит их с ума. В самых-самых потаенных глубинах своей души они боятся. Очень боятся. А страх их в конечном счете объясняется незнанием. Эти люди совершенно не знакомы с обществом, которое существует за пределами их крошечного мирка. Они понятия не имеют, каково быть чернокожим или безнадежно бедным, или изнывать от желания поцеловать представителя своего же пола. И это незнание приводит к перманентному состоянию безудержного страха. Страх этот быстро перерастает в ненависть, которая со временем заводит в очень черную глушь. У этих людей возникает непреодолимое желание причинить боль другим. Если не своими собственными руками, как правило, для этого они слишком трусливы, то заставив действовать вместо себя государство, лишите их финансирования, сократите рабочие места, предайте ублюдков смертной казни. Эта ненависть превращается из политической в личную, что известно каждому. кто хоть раз был замужем за одним из этих типов или имеет такого родственника, соседа или начальника. Мне неизвестен способ терапевтического лечения этого заболевания. Фармацевтические компании до сих пор не разработали средства от этой консервативной ярости. На самом деле, компаниям, выпускающим лекарственные препараты, эти люди, голосующие за республиканцев, нужны для того, чтобы их деятельность и дальше оставалась непрозрачной. Поэтому в их собственных интересах позаботиться о том, чтобы эти разъяренные белые мужчины никогда не исцелились. Я твердо верю, что многих из этих консерваторов можно убедить в ошибочности исповедуемых ими взглядов, заставить их иначе взглянуть на проблемы, беспокоящие нас, увидеть эти проблемы в новом свете, показать, что это никак не угрожает ни им лично, ни тому, что они считают в жизни самым важным. Я уверен, многие из них просто запутались в собственной злобе, а правая пропаганда довела их до такого состояния, что у них буквально начинает кипеть кровь. Политическим, религиозным, финансовым вождям прекрасно известно, на какие именно рычаги нажимать, чтобы привлечь на свою сторону этих людей, в остальном порядочных и благожелательных.